Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Здравия и тебе, дорогая Татьяна! И тебе, Елена, здравствуй! Мы с тобой опять на ботике Василия Васильевича. Над нами ясное небо, под нами синее море, и солнышко ярко светит. И мы снова будем говорить про радость. Да, сегодня мы продолжаем наш разговор о радости. И вот тут я сразу хотела бы заметить, что вот само слово «здравствуйте» уже несет в себе радость по ощущениям. Вот как мы здороваемся, мы туда вкладываем свои какие-то чувства приветствия встречному человеку. И это слово, оно как бы приветствует вот тот свет, которые внутри человека находятся. Ты этим словом можешь обратиться напрямую к сердцу другого человека. И это не только получается условная какая-то внешняя вежливость, что нужно поздороваться, да, но то, как ты сказала это «здравствуйте», это уже некий остов твоего собственного доброжелательства в этот момент встречи, да. И с этим словом, если ты в него действительно вложил радость встречи, вложил часть своей души, уже можно стать звеном некого духовного канала для того, чтобы объединиться с этим человеком, объединиться со слушателем и лучше воспринимать образы. Все в мире ведь связано нитями любви и радости. И вот в этой паутине связи мы сегодня и начнем, точнее продолжим наш разговор о радости. Да, Лена, и приятно то, что слушателей заинтересовала эта тема про радость. Посмотри, какие интересные комментарии прислали. Вот я хочу зачитать. Виталий Микеров пишет: «Совесть – это высший дар Божий. От нее не убежишь, не спрячешься, ее не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она дает радость, за негожие она дает страдания». Или вот возьмем Александр Клочко. Александр Клочко пишет: «Мое видение – радость, сияющая, уже сотворенная и утвержденная богами добро, гармония. Чувство от слова «чуять» – продукт души, эмоции – продукт ума, компьютера земного скафандра. Счастье – быть частью Всевышнего, осознав это, излучать улыбку, гармонию, то есть радость». Да, действительно много поступило интересных комментариев. Вот, например, Вол Алекс нам пишет: «Когда живешь, стремясь к Всевышнему, изначальному, проявленному во всем свои мысли, постоянно ориентируя на нем, жизнь приносит плоды вечные, которые не пропадают, и мы живем в радости. Остальные устремления нас разочаровывают, поскольку получается временное и несовершенное». Вот о временном и несовершенном мы еще поговорим дальше. А дальше еще Вол Алекс комментирует нас с тобой и пишет, что у нас часто улыбаются прохожие, не все так плохо. Помнишь, в первой части мы обратили внимание слушателей, что люди часто там не улыбаются, хмурые, смотрят в асфальт и озабочены. Вот в ответ на это Вол Алекс нам сказал, что, однако, вот у них люди улыбаются, да? И вот сама посуди, как ты видишь, оказалось, что не все так плохо в нашем королевстве. У нас улыбающиеся и радостные радиослушатели. И я тоже обратила на это внимание вот после первой части передачи, когда пошла в Третьяковскую галерею на «Ночь музеев», акция проходила такая по всей стране, и обратила там внимание, что люди радостные собрались. Очередь была в Третьяковку большая, прямо от метро начиналась, вот, но тем не менее люди как бы не пугались этой очереди, и они с радостью вставали в эту очередь, с радостью в ней общались. Вот полтора часа очередь была, и за эти полтора часа они пролетели незаметно, потому что как бы люди разговаривали друг с другом, как-то радостно относились друг к другу, даже когда кто-то там замерзал, потому что погода была плохая, то отпускали человека погреться, а сами говорили там, не волнуйтесь, мы покараулим очередь. В общем, чувствовалось вот это вот доброжелательство и радостность в отношениях. И, возможно, это там в преддверии того, что они там стремятся к высокому искусству и ожидают этой встречи с высоким искусством. Но, тем не менее, я поняла, и даже вот уже в очереди, я помню, поймала себя на мысли, что люди-то действительно ведь есть радостные, и их много вокруг. Так что получается, на самом деле, как ты видишь, не все так плохо в нашем королевстве. Здесь я бы добавила кривых зеркал. А почему кривых зеркал? Ну, я думаю, что мы с тобой как-нибудь на эту тему какой-нибудь отдельной передаче поговорим. А пока я бы хотела обратить внимание наших радиослушателей, что когда-то в глубоком нашем далеком детстве, у кого-то, может быть, недалеком, был такой чудесный фильм с названием «Королевство кривых зеркал». Так вот, я очень рекомендую нашим радиослушателям, особенно те, кто не смотрел, там, посмотреть этот фильм и обратить внимание, что этот фильм хорошо очень иллюстрирует тему радости и хорошо показывает радость в отдаче, в дружбе, во взаимопомощи, то есть как бы в служении другому человеку. И вообще очень радостный фильм. Некоторые комментарии так интересны, что хочется на них остановиться подробнее. Вот, например, Ясень, что нам пишет. «Мидгард, земля на данный момент является миром страданием», большими буквами, 4 восклицательных знака. То есть 100 радано, то есть 100 уроков душе для ее просветления дается в этом мире. Сдав все 100 уроков на отлично, душа больше в этом мире страданий не воплощается и уходит в другие меры и земли для продолжения своего роста. Через страдания к радости. А вы говорите о положительных, недолгих эмоциях, что не та еще радость. Слово «радость» опустили до уровня мирской жизни, как новые шмотки. Вот, Лен, такой нам критический комментарий. Что думаешь? Ну, прежде всего, мне очень понравился комментарий Ясени, и я его благодарю за этот интересный комментарий. Ну, вот я хотела бы немножко сказать по его последней части комментария, где он говорит про недолгих положительных эмоциях, что это еще не радость, и что словом радость опущена до уровня мирской жизни, как новые шмотки. Да? Ну, что здесь можно сказать, что все-таки радость, она присутствует не только в духовном, вот как он пишет, и она не только в страданиях, через страдания должна прийти к радости. Можно как бы и через страдания к радости прийти, а можно и вообще быть радостным. А почему? Потому что радость – это фактически наполнение человека, ощущение этого наполнения. Само по себе наполнение, оно механическое, да, вот сам процесс наполнения. Но содержание этого наполнения – это и есть как раз радость, то, чем ты наполнился. Это вот тебе дает ощущение радости. И отличие духовной радости от земной фактически никакого. Вот чисто механически, если рассматривать этот процесс, то в нем отличие между механическим наполнением либо духовной радости, либо простой земной радости нет. Вот, он одинаков, этот механизм. Но, конечно же, отличие в самом наполнении, то, чем ты себя наполняешь. Есть наполнение желания, и когда желание наполняется, то ты и ощущаешь радость. То есть радость у тебя от животного наполнения, наполнения себя, своего эго, а есть радость от наполнения других людей, да? Особенно как бы тех ближних, которые стали тебе, которых ты обратил в этих ближних, и поэтому ты радуешься их наполнению. Это уже становится духовной радостью. Вот так бы я здесь немножко прокомментировала про то, что все-таки мы не опускали слово «радость». А у меня после прочтения этого комментария вообще пошли сомнения. Я хочу даже вопрос задать Ясеню. Он пишет, что наша Мидгард-земля стала миром страданий. А почему она стала миром страданий? Кто это устроил? Я думаю, что это сделали мы сами, потому что не выполняем свои уроки. Уроки накапливаются и уже сосредотачиваются, накапливаются до такой силы, что нам уже трудно их вынести, и они превращаются в страдания. И я думаю, может быть, нам уже хватит страданий, а возьмемся-ка мы осознанно жить. И все уроки, которые, кстати, сами себе и запланировали, все уроки давайте проходить с радостью. Информации вокруг более чем достаточно, чтобы разобраться с тем, что происходит с каждым из нас, для чего мы здесь, что мы должны делать. И если мы добровольно и осознанно будем выполнять свое соглашение, то и страданий не будет. Ведь они, как крайняя мера, проявляются в нашей жизни для того, чтобы мы все-таки начали двигаться по своему пути. И только мы с вами можем решить, по какому пути двигаться, по пути страданий или по пути радости. Я думаю, что путь радости все-таки он более приятный. Давайте выберем этот путь. Да, вот как раз к обсуждаемой теме «Быть или не быть в радости» еще можно отнести комментарий Олега Семенюка. Он пишет, что радость и отрада появятся у людей только тогда, когда будет гордость за страну, за общий материальный и душевный достаток, общая мысль, идея возрождения и созидания, когда во главе страны станут подвижники, а не воры и мошенники. 22 миллиона нищих в стране и 70% бедных. Так про какую радость в масштабе страны можно говорить, когда народы Руси вымирают, спиваются, уезжают со страны, особенно славяне? Вот так эмоционально комментирует Олег. Да, действительно, в его словах есть правда, но, тем не менее, мы не говорим сейчас о радости в масштабах страны, и тема наша, в общем-то, о радости та, что живет в человеке, и она есть в каждом человеке. И, конечно, я согласна, что проблемы есть и у нас в стране, и в мире вообще-то сейчас тоже идут войны, смуты, и распри, и горе присутствует. Тем не менее, именно вот как раз такие моменты нужнее всего миру сейчас те крепкие сердца, те люди, которые могут стать вот проводниками света для того, чтобы что-то исправилось в мире, да, что через которые пройдет вот этот свет добра, свет любви, свет радости в мир окружающий. И тогда, в общем-то, произойдет, какие-то изменения могут произойти. А если мы будем сидеть и ждать, что когда там же в нашей стране станет или в мире лучше, и лить по этому поводу слезы и быть в унынии, то, мне кажется, это не совсем верный путь, потому что все-таки слезы – это всего лишь соленые капли воды, они нам не помогут ни нашему пониманию, ни душевной красоте, поскольку очи, что плачут, они не могут видеть ясно. Кстати, так же, как и уши. Мы все знаем, что там иногда мы слышим и слушаем и не слышим, и уши тех, кто жалуются, сетуют, они слышат только уныние собственного сердца и не могут услышать истинного зова жизни, поскольку их сердце начинает стучать уже в минорной гамме, все плохо, стучит монотонно, я-я-я, и мне кажется, здесь оно, скорее всего, думает о себе в первую очередь, и оно знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. И поэтому я так думаю, что все-таки только радостное видит ясно ситуацию и может действовать в полную меру вещей, когда человек, в общем-то, находится в радости и готов, как говорится, и через страдания нести эту радость, и через любовь, и вообще, в общем-то, это чувство проявлять как можно чаще. Вот такое мое видение. Да, Лен, я с тобой соглашусь. И хочу зачитать еще один комментарий этого автора, Олега Семенюка, потому что он, ну, действительно интересный, он интересно пишет и очень разносторонне все это рассматривает. Он пишет: «Радость человеку можно внушить, двоеточие, ложными ценностями, неестественным, ущербным мировоззрением, воспитанием, секретными приборами спецслужб, гипнозом и прочее. Большинство современных людей испытывают радость от того, что кому-то плохо, радость от употребления пищи, радость от неумных фильмов, где принято смеяться над глупостью, пошлостью и так далее. По сути, радость – это когда человек получает энергию, наслаждение от плодов своей деятельности. Высший духовный смысл радости, по моему разумению, определяется осознанием того, что ты приносишь благое и общественное действие, направленное на развитие и созидание определенной общности людей, семьи, рода, народа, державы, но никак не на себя. Человек – существо общественное, и радость в личном, эгоистичном, бытовом плане без духовного мотива для общества аннулируется самим предназначением человека и системой встраивания человека в древо мироздания и в течение вселенских законов». Вот очень интересный для меня этот комментарий Олега, но вот последняя часть, где он пишет о том, что человек – существо общественное и радость в личном, эгоистичном, бытовом плане, то есть человек никак не должен на себя обращать какое-то внимание, то есть вот эта часть в этом его комментарии, она у меня вызывает все-таки какое-то такое спорное отношение. Здесь мне хочется спросить, а что такое эгоизм? Как мы понимаем эгоизм, вообще наши эгоистические устремления? Я считаю, что эгоизм – это когда человек для достижения своей цели использует потенциал другого человека. Попросту говоря, использует другого в своих корыстных целях. А если человек развивает себя, если расширяет свое сознание, заботится о своем физическом теле, обустраивает свою жизнь за счет своих сил и своих ресурсов, где же здесь эгоизм? Всегда надо начинать с себя. Хочешь семью – обустрой свою жизнь. Если ты не в состоянии наладить свою жизнь, как ты будешь заботиться о семье? И дальше – заботиться о своем роде, народе и державе. Если ты не любишь себя, как ты можешь полюбить кого-то и заботиться о ком-то? Вначале надо полюбить себя, а потом через себя и из себя нести любовь и заботу людям. То есть обустрой себя, тогда ты сможешь обустроить пространство вокруг себя и нести уже людям духовную помощь и духовную радость даже просто одним своим хорошим, правильным образом жизни. Ну вот такой вот у меня комментарий или дополнение к комментарию Олега Семенюка. Вот. А дальше меня тоже заинтересовал комментарий. Непонятно написано латинскими буквами, как читать непонятно. Вол Алекс. Будем читать так. Вол Алекс. Он или она, непонятно. Он пишет: когда живешь, стремясь к Всевышнему изначальному, проявленному во всем, свои мысли постоянно ориентируя на него, жизнь приносит плоды вечные, которые не пропадают, и мы живем в радости. Остальные устремления нас разочаровывают, поскольку получается временное и несовершенное. Вот высказывание для меня, вот это высказывание для меня, оно спорным. Спорное. Почему? Я думаю так. Разве одно духовное нас окружает? Разве нас окружает только одна духовная жизнь? Ведь если Вол Алекс называет временным и несовершенным земную жизнь, я так поняла, и земную радость, и земные радости, но в то же время он говорит, что Всевышнее, изначальное, проявлено во всем, противоречит сам себе. Раз оно проявлено во всем, а значит и в земном, и земная жизнь тоже должна приносить радость. Радость духовного устремления. То, о чем пишет Вол Алекс. Радость духовного устремления. Мне интересно, как вариант такой радости, только духовной радости, будет выглядеть в жизни. То есть, какой жизнью должен человек при этом жить? Приходит картинка: отшельник где-то в хижине в горах или монах в монастырской келье. То есть люди, которые полностью отдали себя устремлению к Всевышнему, к изначальному. Такой образ жизни и радость от него – доступны не каждому человеку. Это уже подходит для людей с высоким уровнем духовного развития, потому что это уже служение. Ну да, здесь я с тобой соглашусь, и твой серьезный комментарий, что могу здесь добавить, что, как мне кажется, вот ты про эго говорила, эгоизм эгоизму розни. Но тем не менее, человек, он фактически создан из эго, да? То есть мы должны, наша задача выйти из эго, но это задача как бы высшая такая задача, главная. И находясь в эго, конечно, человек будет наполнять себя разными желаниями и для себя, и для других, и как бы духовными желаниями, и мирскими, то есть все едино на самом деле. Но здесь можно единственное, что заметить, что до тех пор, пока человек он не прекратит искать свое наполнение в других людях уже, то у него, конечно, не будет вот той радости, о чем говорит вот Вол Алекс, да, но вот ты говорила там тоже про монашеское служение, отшельническое, и здесь я тоже соглашусь, что вовсе не входит в задачу простого человека становиться там или пыжиться стать святым, да, но задача человека жить эту жизнь, которая ему дана каждый день, сознательно и прожить и этот день, там, свою жизнь так, чтобы внести в свое и чужое существование какую-то каплю мира, там, добра, радости, любви. И вот что касается высшей духовной радости, то я здесь бы еще сказала, что она не ограничена, конечно, по сравнению вот с нашей эгоистической радостью. Как мы уже говорили, в эгоизме ты можешь наполнить только себя, и поэтому эта радость, она ограничена, вот о чем и говорилось в комментарии, да, об объеме, что как бы она не наполняет человека, эта радость, она не дает той величины и мощи, которая может дать тебе наполнение, когда ты начинаешь не себя наполнять, а наполнять других. То есть выходишь на уровень уже духовной радости, когда твое наполнение становится бесконечным, когда ты отдаешь, да, и это наполнение дает тебе тогда ощущение свободы, простора, неограниченности уже ни в чем. Но это, естественно, при наличии любви к другим, и когда ты им отдаешь, то есть твоя радость, она становится для других, ты забываешь о себе, то есть ты осознанно уже начинаешь отдавать, не думая о себе. Вот это как, да, это то, к чему мы стремимся в этой жизни. Но на сегодняшний день мы все находимся на, я бы сказала, низком духовном уровне, и поэтому нам ничто не чуждо, ни мирское, ни духовное, ни земное, ни небесное. Вот. Так бы я сказала. Ну да, ведь основная-то масса людей все же живет земными радостями. И если их наполнить любовью и пониманием того, что Бог присутствует и проявляется во всем, что нас окружает, тогда не будет разочарования от жизни, как от чего-то временного и несовершенного. Так что же все-таки надо сделать, чтобы радости было больше в нашей жизни? И вот хотелось бы сейчас зачитать комментарий Елены Рыбаковой. Прежде всего, она благодарит нас за эфир и дальше пишет: «Мне кажется, что радость – это прикосновение к высшим мирам, сонастройка с их вибрациями, ра-достать. В обыденной жизни это происходит спонтанно, при стечении каких-то обстоятельств, у каждого своих обстоятельств. А высшие сословия могут входить туда по своей воле, а может быть и не выходят оттуда. Вот такой очень интересный комментарий о вышних мирах. Вот давай поговорим сейчас на эту тему. Про вышние миры? Да, прикосновение к вышним мирам. Лену хочу поблагодарить Рыбакову за комментарий. Ра – достать, достать ра – это здорово, мне нравится этот вариант. То есть дотянуться до вышних миров. А у меня такой вариант, а что если попробовать радость на землю принести? Что для этого нужно сделать? Самим больше радоваться, я думаю. Не ждать, когда у нас все вокруг будет идеально, а учиться радоваться малому. Проснулись воскресным утром, семья, все здоровы, все вместе. Разве это не повод для радости? Лето пришло. Народ, вы видите, лето пришло. Зелень молодая, свежая, деревья цветут. Радуемся. Разве это не радость? Вот Ольга Николе, что нам пишет? Радость – это награда и ориентир. Если, сделав дело или деяние, пришло это чувство, значит, это было правильное дело и деяние. Ну да, я бы хотела бы еще вот несколько слов сказать про прикосновение к вышним мирам. Вот тема этих двух комментариев. Да? Что нужно, конечно, для того, чтобы прикоснуться к высшим мирам, нужно великое усердие сердца приложить, чтобы познать вот это вот непознанное, да, и всякому стремящемуся в этот поток жизни вступить и прикоснуться вот к высшим мирам, сонастроиться с их вибрациями, прежде всего, нужно как бы вступить в борьбу с самим собой, то есть изменить себя, уничтожить в себе вот такие чувства, такие свойства, как гордость и вытекающие отсюда самомнение, как себелюбие, как гнев, раздражение, там вот всякая такая смута, которая в сердце возникает, желание чего-то такого только для себя, да, неуравновешенность в мыслях, в чувствах, там разные суеверия, заблуждения и так далее. И как видим мы, что эта работа-то большая над собой, но легче ее делать, пребывая в радости, поскольку радость есть сила непобедимая. И вот еще хотелось бы вот комментарию Ольги Николе сказать несколько слов, обращаясь к нашим классикам. Вот что у нас пишет на эту тему Лев Николаевич Толстой. Вот он задается вопросом, то ли ты сделал, что нужно делать, получает огромную важность, потому что единственный смысл жизни твоей только в том, то ли ты делаешь в этот короткий данный тебе срок жизни, что хочет от тебя тот, кто послал тебя в жизнь. То ли ты делаешь? Вот таким вопросом он задается. И дальше он еще говорит, только бы люди знали, что цель человечества не есть материальный прогресс, что прогресс этот есть неизбежный рост. А цель одна – благо всех людей. Ну, как мы знаем, да, Лев Николаевич, он все время о благе говорил. И вот очень хорошее у него высказывание. Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека. Быть полезным и иметь спокойную совесть. Вот как бы дополнение мои вот к этим двум комментариям. А мне вот в комментарии Ольги Николе понравилось то, что она говорит… Любое дело, которое мы делаем, если мы получаем радость, значит, это дело правильное, и деяние это правильное. Я бы хотела добавить, и продолжайте делать это дело, которое приносит вам и миру радость. Здесь хочу из своей обыденной жизни привести такой пример. Буквально на днях ко мне приходила женщина знакомая. Она очень любит цветы, у нее на участке прекрасный, просто великолепный цветник, и в этом году она решила его переоборудовать, переустроить. Пришла посоветоваться, если бы вы видели, с какой радостью, с каким вдохновением она об этом рассказывала, я смотрела на нее, я даже не столько слушала, о чем она говорит, я просто любовалась ей, такое чувство было, что вот эти цветы уже в воздухе вокруг нее расцветали. было очень радостно и очень приятно на нее смотреть. Разве это плохо, что человека радует ее повседневная, ее земная жизнь? Ведь не всем быть космонавтами. Космонавтов-то единицы. А что можем сделать мы? Я думаю, что мы можем через свою повседневную жизнь нести в мир радость. Но и опять же, у нас, вы видите, здесь разговор о чем идет? Как баланс какой-то между радостью от духовного и между радостью от земного. Где все-таки истина? Истина, как всегда, посередине. И вот хочу зачитать комментарий, который пришел от Петера. Комментарий такой. Радость – это любовь, дружба, признание, принадлежность, близость, свобода, вера, природа, благодарность. У каждого свой ключ к радости, сформированный условиями жизни, семья, общество, культура, разные характеры и гены. Прекрасный комментарий, который отражает и земную жизнь, и устремление к духовному. Я бы только сказала так, гены все-таки на первом месте, семья – это второе, разные характеры – это то, что нас окружает в семье и в обществе, потом общество и культура. И действительно ведь очень важно, в какой среде мы воспитываемся, вырастаем и что в нас закладывается в детстве. От этого и зависит, что нас будет радовать в жизни. Я помню, какая радость для меня была, когда мама в детстве читала мне книжки. Сказка «Три жадных медвежонка» я до сих пор помню иллюстрации, какие были в этой книге. И потом уже в годы, в зрелые свои годы, когда еще не было вокруг нас информационного потопа, самой большой радостью для меня было съездить на книжную ярмарку и привезти домой кучу книг. То есть то, что заложено в детстве, оно потом с возрастом оно проявилось. Ну и думаю, что здесь сыграли все-таки свою роль и гены, потому что дед мой очень любил читать, особенно любил читать исторические романы, какую-то воспоминания, помню, читал воспоминания Жукова, Рокоссовского про войну всех великих полководцев. Мама моя очень любила читать. То есть гены сказываются, да. И хочу сказать, что комментарий, который прислал Петр, на нем можно построить целую передачу. И думаю, что те, кто говорит о том, что вот устремляться надо все-таки к духовному и радоваться, получать радость от духовного, я согласна с этим, потому что, вот как написал Петр, признание может приносить радость. Почему признание может приносить радость? Представим себе, что если человек трудился всю жизнь, на протяжении всей жизни, добился результата, получил какой-то очень результат, важный для него, и для человека, конечно, будет приятно и радостно, чтобы его труд оценили. И тогда признание принесет радость. Природа может приносить радость. Если картинка тоже такая выплывает, если ребенок с детства жил на природе или родители были связаны с природой или прививали ему любовь к природе, а может быть, отец был лесником и семья жила где-то в доме непосредственно в лесу, ребенок с детства привык общаться с природой. Я думаю, что когда он вырастет, природа будет для него всегда источником радости. Благодарность может быть радостью, источником радости. Да, может быть источником радости. Если ты помог человеку, ты испытываешь чувство удовлетворения, и человек радуется от того, что ты ему помог. Эта радость возвращается тебе, она наполняет тебя, и ты испытываешь чувство радости. Дружба. Может быть дружба ключом к радости? Да, дружба может быть источником радости. Лена, я получила комментарий к нашей с тобой передаче от своего школьного товарища, от своего одноклассника. Можно сказать, голос из прекрасного далека. Радость это для меня? Да, для меня это радость. Дружба – это источник радости. Петр, я благодарю тебя еще раз за твой комментарий и надеюсь, что теперь Ты будешь слушать нас постоянно, и мы ждем с Леной от тебя очередных комментариев уже к нашим следующим передачам. Тем и хорош наш мир, что он прекрасен своим разнообразием. И вот я хотела бы еще зачитать один такой совсем необыкновенный комментарий, который пришел к нам от Магдалины. Я думаю, что среди множества тех интересных комментариев, которые есть к нашей передаче, этот комментарий уже звучит от человека, который находится на определенном духовном уровне развития. Вот что она пишет. «Для меня радость – это лакмусовая бумажка. Если она есть, то все идет правильно, и я радуюсь, когда могу радоваться». Однако же, последнее время немного осторожно и аккуратно отношусь к этому чувству, боясь расплескать и присвоить ее себе одновременно, подобно Достоевскому, который боялся моментов прилива счастья, потому как на Семену всегда приходит грусть и печаль. Самое ценное, конечно, это подарить радость, суметь транслировать через себя эту радость в мир. И, безусловно, радость, как и прочие благодетели, требует немалых человеческих трудов и духовных подвигов. Ведь она везде, как и любовь, счастье, как и Бог, во всем неизменна. А ты только и успевай око протирать, да сердце в чистоте содержать, уборку в душе проводить регулярно, ежесекундно еще лучше. Когда радость, то молитва непрестанная, словословящая и благодарящая Создателя. А когда тяжело, я понудительно, через силу стараюсь желать всем счастья и терпеливо к своим немощам просить возвращения молитвенного радостного настроения. Вот как бы научиться еще радоваться материальным радостям, а то жить тяжело. Вот такой интересный комментарий. И я думаю, что здесь как раз звучит уже для нас некий пример, как человек должен привносить духовное в нашу жизнь. А вот что касается того, что Магдалина пишет, что как бы научиться еще радоваться материальным радостям, вот для нее, видите, получается, что духовным радостям есть понимание, как радоваться. А вот когда ты радуешься духовным радостям, то получается иногда, что ты не можешь соединить эти духовные радости уже с мирскими, уже тебе как-то смотрится на мирские радости по-другому, что они как бы ничтожны получается. Вот такое есть, я так думаю, у нее видение. И я думаю, что вот наша передача о том, что как бы надо соединить себе и мирские духовные радости, соединить земное и небесное, да, она как раз и будет вот неким ответом ей на вопросы, вот как научиться радоваться материальным радостям. Вот что ты думаешь? Да, конечно, радость не может быть связана только с духовными ценностями, поскольку мы живем на земле, мы живем в физическом мире. Души пришли сюда, чтобы познать жизнь в мире физических форм, познать жизнь в рамках ограничений, которые формы накладывают на душу. Мы пришли познать все стороны физической жизни. В этом наши уроки. И мы не можем отбрасывать физическую сторону жизни на земле и заниматься только своим духовным развитием. Конечно, душа стремится ввысь. А мы должны брать духовные знания, опыт своих душ и применять это в своей повседневной жизни. Получится союз земного и небесного. Жить на земле, но по правилам духовного мира. Вот это была бы жизнь, вот это была бы радость. Лена, я думаю, что на этом мы с тобой можем закончить передачу на тему о радости. Но только передачу, но не саму тему радости. Потому что тема радости, я бы хотела, чтобы она была всегда для нас открыта, и чтобы радость в нашей жизни всегда присутствовала. Да, соглашусь с тобой. И вот резюмируя нашу сегодняшнюю интересную передачу, мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели послушали отрывок из книги «Сад учителя» Абнорской. Эта книга очень духовного содержания. Там фактически на каждую страницу вообще